Глава 11. Петя достаточно хорошо знал Светлореченск. Не таким и большим был город. Вот только в том районе, где по итогу они оказались, следуя указаниям Алисы, Полозов бывал всего несколько раз. Да и не было здесь ничего интересного или выдающегося. Обычные спальные кварталы, тихие. Те, в которых шум по ночам или любые происшествия, нарушающие покой граждан, считаются скорее нонсенсом. «И что мы здесь забыли?» Удивленно поинтересовался Полозов, глуша движитель. «Меньше болтовни», — шикнула на него девушка, ловко соскакивая с барса. «Не знаю, как тебе, но мне нужно привести себя в порядок», — недовольно произнесла она. «Или ты думаешь, что в таком виде мы не вызываем подозрений? Да и забрать мне нужно кое-что». Петру только оставалось покачать головой, глядя на ее испачканный костюм. Если Полозов, применив конструкт, сжигающий собственную кровь, полностью избавился от пятен, то Алиса, пока возилась с парнем, успела прилично изгвоздать свою одежду. И не только в Петиной крови. Да, если особо не присматриваться, вроде и незаметно. Но парень был вынужден согласиться с тем, что непрезентабельный вид имели оба. «Ты здесь живешь?» Петя с интересом посмотрел на глухой каменный забор дома, к которому они подкатили. «А ты всегда такой любопытный?» Раздраженно парировала она, ковыряясь в замочной скважине широкой металлической калитки. «Закатывай его во двор», — приказала она, имея в виду парацикл. «Не нужно здесь мелькать, особенно с таким приметным транспортом». С этим Петя был не совсем согласен, но если Алисе так будет легче, хорошо. По мнению парня, их и так уже успели срисовать все, кому не лень. Оказавшись в маленьком уютном дворике, Полозов оглянулся на девушку, видя, как она запирает калитку на щеколду. «Как думаешь, нас не успели заметить?» Справившись с запором, Алиса направилась к крыльцу. Легко взбежав по ступенькам, она, несколько секунд повозившись, открыла дверь в дом. «И зачем?» — спрашивала. — пожал плечами парень. Петр с трудом отвел взгляд от девушки, невольно отмечая, что, несмотря на взъерошенный вид, девушка была довольно красива, и не портил ее ни испачканный костюм, ни ее нервозность. В комплекте с умопомрачительной фигуркой Алиса производила сногсшибательный эффект. Ты куда это пялишься?» Поняв, что Полозов засмотрелся, Алиса возмутилась. «Глаза сломаешь? Слушай, если в твоей голове возникли какие-то похабные мысли, лучше гони их прочь». «Что?» Петя на миг отвлекся от созерцания, в первый миг не понимая, что ему сейчас говорят. «Глаза свои бесстыжие убери», — окончательно рассердилась Алиса. «Тебе здесь ничего не обломится, понял?» «Да больно надо», — равнодушно ответил парень, но по Алисе было видно, что она ему ни капли не поверила. «Иди уже быстрее приводи себя в порядок. Когда закончишь, думаю, ты расскажешь, зачем ты меня сюда притащила». Фыркнув, девушка исчезла в доме, и у парня появилось время, чтобы заняться собой. Потрогав саднищую часть головы, куда пришелся удар одного из городовых, Полозов непроизвольно зашипел. Хорошо, что не рассекли, и Петя отделался лишь небольшой шишкой, которая практически не ощущалась под копной отросших волос. Обнаружив во дворе обычную деревянную бочку с водой, практически полную до краев, Петя сначала тщательно вымыл руки, стараясь не обращать внимания на плавающие в воде мелкие мусоры и листья, а потом намочил голову целиком. Вымыв лицо, Полозов занялся одеждой. Смочив руки, попытался по максимуму оттереть пыльные пятна, что с трудом, но получилось. Потратив на все это дело несколько минут, парень обтер мокрые руки о полы сюртука. «Простите за неподобающий прием, ваше дворянское величество. Надеюсь, купание в уличной бочке не нанесло урона вашей чести?» — ехидно спросила девушка, показавшись в дверях. «Если вы закончили с омовением, тогда прошу». Жилище девушки не представляло особого интереса. В комнате, куда пригласили парня, наличествовал только стол, пару стульев, несколько цветочных горшков с давно засохшей растительностью и напольная вешалка. Побитый молью коврик перед дверью вообще не стоил внимания. Насколько Полозов понял, судя по обстановке, жилищем либо пользовались нечасто, либо девушка была неряхой, поскольку заросли паутины по углам никак не могли не мозолить глаза. «Я здесь редко появляюсь», — пожала плечами Алиса, будто оправдываясь. «Очень редко». «Если честно, мне плевать, насколько редко ты здесь появляешься». Полозов даже не стал присаживаться на стул, понимая, что там наверняка его тоже ожидает приличный слой слежавшейся пыли. «Мне сейчас не это интересно. Ты мне лучше вот что скажи, красавица. Ты зачем за мной следила? Туман приказал?» «А ты что-то против имеешь?» — не растерялась она. Судя по тому, что недавно случилось, тебя даже на минуту одного оставить нельзя. Сразу в какой-то блудняк угодишь. Или ты предпочел бы объясняться с полицейскими? Да если бы не я...» «Послушай», — перебил ее Полозов, поморщившись от ее лексикона. «Давай ты мне не будешь читать нотации и переводить тему разговора. Я задал тебе вопрос, тебе Туман приказал за мной следить, или это твоя личная инициатива?» «Он сказал, что я должна тебе помочь в одном деле», — пожала плечами она. «Что за дело, он не уточнил. Сказал лишь, что ты знаешь, что делаешь, и мне ничего не угрожает. Вот только я уже начинаю сомневаться в его словах», — поддела его Алиса. «Ты умудрился вляпаться на ровном месте». «Почему я тебя никогда не видел?» «Ой, не могу, насмешил», — расхохоталась девушка, услышав вопрос Полозова. «Ты посмотри, какой всезнающий выискался». «Я сказал что-то смешное?» — нахмурился парень. «А с чего ты решил, что Туман должен тебе докладываться о своих делах и о тех, с кем он эти дела ведет? Ты кто, криминальный авторитет?» — фыркнула Алиса. «Или ты настолько влиятельный, что держишь в кармане всю вторую? Не льсти себе, Петя. Мне Туман обещал кое в чем помочь, если я помогу тебе. Так что делаем дело, мальчик, и разбегаемся». Из произнесенного Алисой парень четко понял только несколько вещей. Первое. Туман-то еще скотина, раз не соизволил объяснить этой чересчур борзой барышне, в чем она подвязалась участвовать. А после этого он не объяснил все это Полозову. Второе. Поступок Тумана заставил Петю задуматься. Зачем, собственно, старик ее ему навязал? Что она умеет такого делать, что Туман решил, что без ее помощи Петя не обойдется? «Так что за дело?» От Пети не укрылся ее обеспокоенный взгляд, который она бросила в окно. «Что ты умеешь делать, и чем мне будут полезны твои навыки?» «Мои навыки?» — робко улыбнулась девушка. «Ох, какие слова мудреные!» Медленно сделав несколько шагов по направлению к парню, она оказалась практически вплотную, чуть ли не касаясь лбом его подбородка, после чего посмотрела на Петю снизу вверх таким беззащитным взглядом, что парень едва подавил желание прижать ее к себе, а потом разложить прямо на этом столе. «Клин, тварь!» — мысленно взвыл парень. — Я тебе еще припомню эту подставу. — У меня очень хорошие сильные стороны, — хрипло произнесла она, взяв его за руку. — А еще я очень гибкая. Подавив в себе желание впиться поцелуем в сочные полноватые губы, Петя с большим трудом и неохотой выдернул руку из коварного плена. Еще немного, и я за себя не ручаюсь. — Это все, что ты умеешь делать? — презрительно поинтересовался он, собравшись и делая шаг назад. «Жаль, что Туман решил, что я хочу перенять навыки прелестниц с улицы Роз», — покачал головой Полозов. «Выходит, ты бесполезна?» «Ну что ты, милый?» — ничуть не обиделась девушка, нежно проводя пальцами по Петиной щеке, отчего у парня по спине снова промаршировал полк мурашек, а непристойные желания начали вытеснять здравый смысл. «Ты правда подумал, что я умелая шлюха с красной нитки?» Алиса кокетливо поджала губы. «Нет, я могу, но явно не с тобой. Мал еще». «Да она же со мной играет». «Нет, мой хороший, ты немножко ошибся. Мои навыки лежат немного в другой плоскости». Ее глаза блеснули торжеством. «Не хочешь купить?» В ее руках появился знакомый брелок, который она небрежно швырнула на стол. «Хороший аппарат, кстати. Тебе, как знакомому, отдам недорого. Просто деньги очень нужны, а так бы сама ездила и ездила». Только спустя несколько секунд Петя понял, что это был ключ от парацикла. Ключ от его барса. «А ну-ка верни!» — требовательно протянул руку Петя, все еще не понимая, как можно было незаметно вытащить его из кармана на пуговице массивный брелок. «Как ты это сделала?» — сдался он. «Ты владеешь даром?» «Слушай, у меня есть еще отличные часики!» — издевательским тоном протянула Алиса, не ответив на его вопрос, продемонстрировав его Петин бригет на цепочке. «Точный ход, ну надо же. Кучеряво живем. Нужен?» Короткий обыск дал возможность понять, что в данный момент карманы Полозова были абсолютно пусты. Ни ключа, ни часов, ни денег. Даже блокнот и вечное перо находилось сейчас у девушки. Он был готов поклясться, что все движения девушки он прекрасно видел, а значит... «Ты это сделала, когда мы ехали на парацикле», — фыркнул Петя, раскусив ее. «Так даже я могу. Слушай, давно ты вот этим занимаешься?» «Всем нужно как-то выживать», — пожала плечами Алиса, снова подходя к столу и вываливая все добытое на столешницу. «Забирай свое барахло. А вообще ты просто прелесть. Я не ожидала». Она нарочито медленно, чтобы парень не пропустил ни одного ее движения, взъерошила волосы на его голове. «Такой милый, когда возмущаешься». «Здесь не все», — холодно произнес парень, не поддавшись на ее чары. «По-моему, ты забыла вернуть мой бригет и деньги». «Разве?» — снова изумилась Алиса. «По-моему, ты что-то путаешь, не брала я его. А может, он у тебя в кармане, и ты наговариваешь на бедную девушку?» «Что ты мне пудришь мозги?» — начал закипать парень. «Здесь он был...» Сунув руку в карман, он хотел сказать что-то еще, но потрясенно замолк, когда нащупал металлический бок бригета, оказавшегося у него в кармане каким-то непостижимым образом. «Ловко», — справившись с удивлением, холодно произнес Петя. «Деньги». «А не пошел бы ты к дьяволу?» — внезапно вспылила Алиса. «То, что я умею воровать, еще не означает, что я крыса». «Да?» — усмехнулся парень. «Ну тогда верни. Купюры, ассигнации, если ты до сих пор не понимаешь, о чем речь». «У тебя не было в кармане денег», — буквально выплюнула девушка. «Я больше тебе скажу, милый. Можешь сказать огромное спасибо тем, кто тебя по головушке приголубил, напрочь вышибая последние остатки мозгов. Когда ты встретишь своих товарищей, можешь поинтересоваться у них, куда они потратили твои деньги, понял? Даже не думай», — прошипела она, поняв, куда свернули мысли парня. «Я не дам себя обыскивать». Петя слегка смутился, понимая, что деньги действительно могли вытащить нападавшие. «Хорошо, я спрошу», — пожал плечами он. Ему было не жаль денег, поскольку после визита в Первый Императорский у него оставалось не так и много. Да, для какого-то работяги сумма была приличной, но вот для самого Пети ничего критичного. Он обязательно найдет этих молодцов и спросит с них по двойному тарифу. Осталось понять, кто именно натравил их на него, организовав такую грамотную подставу среди бела дня, практически в центре города. «Засунь себе свои извинения, знаешь куда?» Настроение у девушки испортилось окончательно. «Давай, излагай свой гениальный план. Говори, что нам нужно раздобыть. Я корректирую, мы проворачиваем дело и забываем о существовании друг друга». «Не все так просто», — задумался Петя, понимая, что плана-то у него пока и нет. «Давай так, Алиса, я сейчас отлучусь по своим делам, все детально продумаю, а потом мы встретимся, скажем, сегодня вечером, и все обговорим». «Как-то расплывчато», — поморщилась Алиса, посмотрев на парня с сомнением. «И что в тебе такого нашел туман? Как по мне, ты даже сладкую ватрушку сладка у разносчицы не способен украсть. Дело он обдумает», — фыркнула она. «Хорошо. Но туман удружил. Мне еще с благородными, играющими в разбойников, не приходилось возиться». «Ничего, что я здесь, не смущаю». К Пете вернулось самообладание, и на презрительные ухмылки Алисы он смотрел уже снисходительно. Похоже, что эта Алиса была той еще штучкой. Нужно помимо визита к ротмистрову заскочить еще к кое-кому и проверить, что это за девочка такая интересная. Сделал себе пометку парень. Полозову не нужны были подставы. Конечно, туману он в какой-то мере доверял, но не настолько, чтобы не перестраховываться. «Ничего, ты мне не мешаешь», — отмахнулась Алиса. «Хорошо, где мы встретимся вечером?» «Я сам тебя найду», — пообещал Петя, незаметно сплетая следящий конструкт. «Слушай, а для обычной девушки у тебя слишком хорошие украшения». Коснувшись рукой уха девушки, он несколько секунд полюбовался ее разгневанным выражением лица. «И камни здесь не искусственные. Купила или...» От злого взгляда Алисы настроение Полозова поползло наверх. «А это не твое дело», — огрызнулась она, отстраняясь. «Ты, наверное, думаешь, что мы все ворованное на себе носим, да? И не смей меня больше лапать, если руки дороги». «Я просто спросил», — обезоруживающе ответил Петя. «Извини, если задел. А мы — это кто? Вас много таких? Шайка, наверное, какая-то известная». «Просто спросил. Найдешь меня, говоришь, да?» Прищурилась она, проигнорировав сарказм, что-то прокручивая в голове. «Хорошо, тогда я тебя больше не задерживаю, ваше императорское величество», — издевательски процедила Алиса. «Если сегодня встреча не состоится, я скажу туману, что отказываюсь от этого дела. Я не собираюсь иметь дело с самоуверенными придурками». «А я бы попросил тебя выбирать выражение», — голос парня заледенел. «Касательно дела, мы должны сделать все завтра ночью». Наблюдая за удивленно раскрывающимися глазами Алисы, парень тем не менее контролировал то, как конструкт окончательно формируется, раскрываясь в камне одной из сережек девушки. То, что у нее в ушах недешевая бижутерия, было видно с первого взгляда. И то, что под такой вызывающий костюм она их надела, Говорила только о том, что они ей дороги настолько, что она готова носить несочетаемое, или они единственные, ну или просто у нее нет вкуса. «Да это авантюра какая-то», — вспылила Алиса. «Ни времени на подготовку, никакой проработки. Нет, так дела не делаются». «Давай поступим по-другому», — задумался Петя, уже определив ей главную роль. Детали будущего плана уже начали формироваться в голове, и для того, чтобы он все окончательно свел, парню требовалось подумать. «Вечером. Все вечером. Если тебе что-то не понравится, ты отказываешься. Если все устроит, ты молча делаешь так, как скажу я. Договорились?» «Ты так уверен в безукоризненности своего плана?» — засомневалась она. «Хорошо, договорились». «Вот и отлично», — кивнул парень. «Что тебе пообещал Туман?» «А тебе?» Не осталась в долгу девушка. «Согласен», — признал Полозов неуместность и бестактность своего вопроса. «Погорячился. Я всего лишь хотел сказать, что если ты все сделаешь правильно, то я готов доплатить». «Сколько?» — ее глаза алчно блеснули. «На еще одни такие серьги хватит», — усмехнулся Петя. «Ну как, по рукам?» «Хорошо», — кивнула она, демонстративно заложив руки за спину. «Тогда я тебя больше не задерживаю». Петя молча поднялся и направился к выходу, когда в его спину раздалось. «Сюда больше не приезжай. Хозяева будут не очень рады твоему визиту». «Какие хозяева?» — растерялся Петя. «А я откуда знаю?» — удивилась она. «Не может же такой дом простаивать долго. А значит, и хозяева здесь просто обязаны быть». «Ну ты...» От возмущения Петя чуть не задохнулся, понимая, что проклятая девица притащила его в совершенно чужой дом. Уже садясь на барса, парень не переставал возмущаться бесшабашностью Алисы, у которой хватило ума не только вломиться в чужой дом, но и приволочь с собой парня с парациклом в придачу. Вот чертовка. Набросив на себя морок, Петя потихоньку отпустил ручку сцепления. На сегодня у Петра оставался еще один визит, о котором он всеми силами хотел бы забыть, но, увы, было нельзя. Если он не явится на очередную тренировку, которые проводились два раза в неделю, дед Радислав будет очень недоволен. О чем грозит его недовольство, юноша прекрасно знал и всеми силами старался этого избегать. Дед Радислав, он же отец Ольги Радиславовны Державиной, был довольно интересной личностью. Бывший военный, успевший поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах, заведовал сейчас частной охранной конторой «Вымпел». Казалось бы, не должен родовитый заниматься подобными мелочами, но упрямство было фамильной чертой Смирновых. Передав все дела своему старшему сыну, Радослав полностью отстранился и вплотную занялся своим детищем, собрав под крышей «Вымпела» своих сослуживцев. А начав набирать и обучать молодое поколение, Смирнов через несколько лет смог сформировать довольно крепкий костяк, который с каждым годом продолжал пополняться толковыми бойцами. Лишенный дворянской спеси, Радислав Смирнов вообще не был похож на аристократа с их замашками. Превосходный тактик, решительный командир и великолепный фехтовальщик, Смирнов на первый взгляд производил впечатление туповатого вояки, под неказистой внешностью которого скрывался острый ум. «Вымпел» был охранной конторой с весьма расширенным функционалом. Охрана предприятий, услуги телохранителей, свой сыскной отдел, наемные отряды, не гнушающиеся за хорошую плату поучаствовать в забугорных военных конфликтах. Спектр был довольно широк. Суровый старик, с годами не растерявший физической формы, взялся учить Полозова, как только убедился, что малец может держать клинок в руках, не пытаясь при этом что-нибудь себе отчекрыжить. Поначалу он натаскивал его по общей подготовке. Растяжка, выносливость, ловкость. Основы фехтования начались только после того, как дед Радислав счел начальный уровень подготовки парня более-менее сносным. И если Полозову где-то и выбьют настойчивые мысли о плавных изгибах точёной фигурки Алисы, то только на тренировочном полигоне «Вымпела». Поколебавшись немного в выборе между улицей Рос и полигоном, Пётр решительно повернул руль парацикла в сторону цехового квартала Светлореченска, все дальше и дальше удаляясь от центра города.